египетская царица не захотела склониться перед поработителями. Унижению Клеопатра предпочла смерть. Такой выбор сделала и другая героиня Коунен, Эмма Бовари из романа Флобера. Она отчаялась найти истинную любовь, тщетно пыталась вырваться из клетки мещанского существования. Но, несмотря ни на что, ее сердце, как писал Флобер, осталось бунтующим под складками платья. В маленьком городке Йонвилли произошло неожиданное событие. Приехал новый врач, Шарль Бовари с супругой. Появление в захолустном городке Эммы Бовари, красивой, элегантной, молодой женщины, получившей прекрасное воспитание в монастыре, вызвало сенсацию. Как не похожа была эта женщина с грустными мечтательными глазами, грациозной походкой на тупых старомодных дам йонвильского общества. В это время Эмма с ее пытливым умом, с ее мечтами о красивой жизни, красивой любви испытывала разочарование. Замужество не принесло ей желанного счастья. Шарль Бовари, добряк, обожавший жену, но человек недалекий, тупой, с повадками мещанина, не мог отвечать духовным запросам Эммы. Унылая, однообразная жизнь городка усиливала ее тоску и чувство одиночества. Единственный человек, который вызывал у Эммы интерес, а потом и более сильные чувства, был молодой клерк Леон Дюпюи. Она понимала, что и Леона влечет к ней, но, подчинив свой порыв сознанию долга, Эмма прекратила встречи с ним. Леон, считая свою любовь безнадежной, уехал из Йонвилля. Для Эммы потянулись мрачные дни. В это время в Йонвиль приехал богатый помещик Родольф Бульонжей. Восхищенный своеобразной красотой Эммы, ее прекрасными манерами, опытный сердцеед, он сразу повел настойчивую атаку, и Эмма с ее неудовлетворенной жаждой любви, поверив в искренность чувства Родольфа, кинулась в расставленные сети. Связь с Родольфом кончилась катастрофой. В день, когда Эмма, уже не будучи в силах обманывать мужа, условилась с Родольфом бежать из Йонвилля, она получила от него письмо. В туманных выражениях, обвиняя во всем Рок, Родольф сообщал о своем отъезде в далекое путешествие. Эта катастрофа сломила Эмму. 3 месяца она пролежала в тяжелой горячке. Когда она, наконец, поправилась, Шарль, желая развлечь жену, повез ее в театр в Руан. Во время антракта Эмма неожиданно встретилась с Леоном. Нахлынули воспоминания прошлого, а затем с новой силой вспыхнули глубоко запрятанные чувства. Но теперь, после пережитых разочарований, Эмма стала другой женщиной. С отчаянной решимостью она стала отстаивать свое право на счастье, на любовь. Она уговорила мужа разрешить ей брать уроки музыки в Руане. Так она получила возможность встречаться с Леоном. Она сняла лучшую комнату в гостинице, в ней проснулась страсть к роскоши, туалеты, развлечения стоили больших денег. В доме Бовари появился торговец и ростовщик Лере. Эмма, не раздумывая, подписывала векселя. Жизнь ее превратилась в сплошную ложь. Эта ложь запутывала, мучила Эмму, но она отгоняла от себя мрачные мысли и жадно отдавала своему призрачному счастью, которое стоило ей стольких жертв.